Глава 41. Я давила пальцем на дверной звонок до тех пор, пока не услышала: «Все в порядке, я открою». Наконец Нэнси открыла мне дверь. «Девочки дома?» — спросила я, пройдя в коридор и не собираясь идти дальше. Впервые Нэнси не заострила на этом внимание. «Послушай, Джилли», — начала она, подхватив меня под руку, при этом ее голосок звучал слаще меда. «Рада, что ты пришла, нам нужно поговорить». «Дети, дома», — повторила я. «Они с друзьями, они пошли». «В данный момент меня не волнует, чем они занимаются, меня просто интересуют, дома они или нет». Нэнси повела меня на кухню, украшенную рождественскими мерцающими гирляндами, маскирующими их несчастную жизнь. Телевизор был включен. Шел четвертьфинал программы «Звездочет», но эфир прервали рекламой. «Кофе? Чай?» — спросила она, быстро выключив телевизор. Мой взгляд явно свидетельствовал о том, что я ничего не хочу и пришла сюда вовсе не за напитками. «Знаю, что ты хочешь сказать», — начала она. «Нет, не знаешь. Даже понятия не имеешь». Она дотронулась до моего плеча, но я тут же отстранилась. «Джилли, это был всего лишь маленький поцелуй», — прошептала она. «Это ничего не значит». «Да, конечно. Тогда все в порядке. А я-то глупая старая курица, уже было занервничала». «Говори тише». Нэнси прикрыла дверь, переживая, что нас могут услышать. «Николас придет с минуты на минуту». «Зачем ты это сделала?» «Я не хотела. Просто так вышло», — начала оправдываться она. «Ничего не происходит просто так». Я села. «Зачем ты это сделала? Я не понимаю». «Джилли, он игрок». «Это здесь ни при чем. Он не тот, кто тебе нужен. Он не для серьезных отношений». «Ну да, конечно. Я теперь должна быть тебе за все благодарна». «В какой-то степени да». Нэнси спрятала прядь волос за ухо. Она явно гордилась тем, что ей удалось перевернуть все с ног на голову. «Он тебе не подходит», — подтвердила она. «Дело не в том, подходит он мне или нет. Это уже дело принципа. А как насчет моего брата?» «Не смей говорить Нику об этом. Ему не нужно это знать». «В самом деле? Мне кажется, он должен знать, что ты несчастна, потому что я знаю, что он тоже», — сказала я. «Джилли, пожалуйста, не надо. Ты знала, что у Джека есть ребенок?» «Что?» Удивление на ее лице сложно было подделать. «У него маленькая дочка». Нэнси открыла было рот, но так ничего и не смогла произнести. «И он живет дома со своей матерью», — продолжала я. Нэнси сглотнула. «Похоже, он обманул нас всех». «Джилли, пожалуйста, не говори Николасу», — умоляла она. «Зачем ты это сделала, Нэнси?» «Не знаю. Мне стало скучно». «Скучно?» Я не могла поверить своим ушам, поставить на карту детей, Ника, и все из-за скуки. Мне нравилось, что он уделяет мне внимание. Прошлой ночью я слышала весь ваш разговор с Джеком. Вы смеялись надо мной. Нет, я... Ты можешь представить, что я чувствовала, каким ударом это стало для меня? Хотя вряд ли. Я не хотела тебя обидеть. Я могу понять, что тебе хотелось наброситься на какого-нибудь мужика, но почему именно на Джека, не унималась я? Я не набрасывалась на него, все было наоборот. Прости, Джилли, я знаю, что не должна была целоваться с ним, но я так одинока. В комнату вошел Ник. Мы даже не слышали, как он пришел. «Целовала кого?» — спросил он. «Ник, мне так жаль. Я не хотела, чтобы ты узнал об этом. «Во всяком случае, не таким образом», — проговорила я. «Ты целовалась с Джеком?» — в шоке спросил он Нэнси. Она сжала его руку и повела к столу. Они сели, и Ник даже не отдернул свою руку. «Да как он может позволять ей прикасаться к себе?» «Милый, мы изрядно перебрали. Это ничего не значит», — пообещала Нэнси. Ник беспомощно покачал головой. «И это все? Нэнси прощена, и он так просто ей все спустит?» Я не могла больше находиться здесь и слушать этот бред. Я собралась уходить. Однако, как только я подошла ко входной двери, у меня внутри словно что-то взорвалось, и я влетела на кухню, оказавшись прямо перед ними. «Ник, я так переживала, что ты об этом узнаешь, потому что меньше всего на свете я хочу, чтобы тебе причинили боль. Ну же, что ты делаешь?» «Джилли», — начала Нэнси, — «достаточно. Мы все расстроены, ты вся на эмоциях». «Да пошла ты!» — заорала я. Она испуганно отшатнулась. «Ник», — не унималась я, — «неужели ты даже чуть-чуть не разозлился, что твоя жена целовалась с другим мужчиной? А как же я? Это был мой бойфренд!» На пояснице я почувствовала чью-то руку. Нэнси выталкивала меня с кухни. «Ты женат на ужасной женщине. Ей плевать, кому она причиняет боль, если хочет добиться своего», — орала я, пока меня выпихивали к дверям. «Это неправда. Как ты смеешь?» — прокричала она в ответ. Я резко повернулась. «Поверь, я столько лет хотела высказать тебе все, что думаю. Ты держишь не один камень за пазухой, Нэнси Купер. Ты жестокая и эгоистичная женщина. Ник заслуживает лучшей жены, чем...» «Убирайся!» Она вдруг повернулась к Нику. «Я не позволю, чтобы она оскорбляла меня в моем же собственном доме. Ты никогда больше...» «Прекрати!» Наконец-то Ник повысил голос на Нэнси. «Как ты смеешь так разговаривать с Джилли после того, что сделала?» Нэнси замолчала и остановилась, как вкопанная. «Я в ловушке», — спокойно произнес Ник уже в кухне, когда я спросила, зачем ему такой брак. «Нет, конечно же нет», — ответила я. «Джилли, у меня есть мои девочки», — сказал он. «Я не могу уйти. Я не могу их потерять». «А ты считаешь нормально, что они растут в такой атмосфере, когда вы каждый день орете друг на друга? Сейчас они маленькие, но чем дальше...» «Дети не глупые и все понимают. Мы с тобой, как никто другой, знаем это». «Джилли, я думал об уходе, но альтернатива...» «Выбор есть всегда». «Да, мама когда-то уже бросила нас. Я не хочу сделать неправильный выбор». «Но потом все было не так плохо». «Все было ужасно», — сказал он. В его глазах стояли слезы. «И ты сама это знаешь, Джилли!» «Сначала все было по-другому», — тихо проговорила я. «Мы были счастливы до того, как Меган, после того, как она...» «Знаю, но после...» «Это было ужасно, когда мы, стараясь не нервировать папу, даже не могли поговорить об этом. Я никогда не прощу мать за это. Я не могу даже думать, что брошу их. Я должен защищать их». «Знаю, но ты несчастен», — снова начала я. «Я не могу просто встать и уйти от своих детей», — проговорил он, повышая голос. Я понимала его и поддерживала в этом. Ник — лучший отец из всех, кого только можно желать. «Но это не одно и то же», — мягко произнесла я. «Я чувствую, что чем дольше ты остаешься с Нэнси, тем больше я теряю тебя». «Ты не теряешь меня. Ты никогда не потеряешь меня». Мы взялись за руки. «Ник, я не прошу выбирать между Нэнси и мной», — продолжила я. «Знаю, ты нужен девочкам, но...» «Джилли», — предупредил меня Ник, услышав, как хлопнула дверь. В кухню вбежали дети, сжимая в руках пакет чипсов. «Привет, тетушка Джилли!» — крикнула Матильда. «Ты останешься на чай?» Я покачала головой и собралась уходить. На прощание я поцеловала их. «Папа, а что случилось у тетушки Джилли?» — проницательно спросила Ханна, видя, как я ухожу. «Ничего, котенок», — услышала я его голос. «Все в порядке».